Глава 12. Звездный час Юрия Семецкого. Вот Олеся. Стоит у окна такая грустная и такая красивая. Она думает, что это последний пейзаж на земле, который она видит. Скоро грянет выброс, который придется переждать в подвале при свете керосиновой лампы. А после этого странный мальчик по имени Генка откроет дверь и проведет их в другой мир. Нет, она не против. Они вчера все обсудили. Но среди всех чудес, про которые рассказывал Генка, как же она будет там скучать по облакам, деревьям, цветам, особенно по цветам. Вот Генка. Ему не терпится, чтобы все поскорее закончилось. Смотреть на печальную Олесю, сердце разрывается. Он думает, что сразу после перехода нужно будет... Подробностей нет, засветка, ничего не видно. Это ее развеселит, а потом... Снова засветка. Это ее успокоит. Тут он улавливает ее мысли о цветах и улыбается. Решительно идет к двери. «Ты куда?» – спрашивают брат и сестра в один голос. «Все нормально», – успокаивает их Генка. «Я сейчас вернусь». Он выходит на крыльцо, смотрит на небо, шевелит губами, вычисляя и узнает, что до выброса 19,9 минуты. Бегом, бегом к мосту через речку. Там слева у самой воды растут чудесные ромашки, любимые Олеськины цветы. На ходу Генка достает из кармана шорт-артефакт, похожий на радужную подкову. С его помощью мальчик собирается сохранить цветы вечно свежими и цветущими. Пуля бьет его в висок, когда, не доходя моста, мальчик сворачивает по тропинке влево. Он падает на бок, подкова катится из его рук. Минута, две... 7. Наконец к нему подходят ноги в берцах. Одна толкает мальчика в плечо, перекатывая его на спину. Неизвестный присаживается рядом с Генкой, подбирает артефакт. В поисках призраков жизни всматривается в детское лицо. И я наконец узнаю имя стрелявшего. Юрий Семецкий. Ему обидно. Год охраняет зону, а хоть бы один артефакт к рукам прилип. Все мимо него. Вот и нынче. Из троих отобранных самим Кировым для спецзадания, двое остались с начальством водку пить, дожидаясь нужного часа, и только его отправили на эту водонапорную башню. Подстраховывать, если что. А что, если что? Наплели полковнику про пацана, что аномалиями, как снежками зимой бросается. Вот он, Юрий Семецкий, с прошлого вечера до всю ночь и теперь утром, за домом наблюдает и ничего. Нет, само по себе странно все это. Живут себе пацан с девкой, будто не зона вокруг, а обычное село. Интересно, он ее того или еще не дорос? Юрий бы такой вдул, может еще получится. ПДА показывал, что до выброса оставалось примерно минут 20. Вот еще новшество. Обычно про очередной выброс оповещали примерно, типа в течение часа полутора грянет. Так что ушами не хлопать, при первых признаках галопом в убежище, а тут видишь ты, точное время указали. Сервис. Так вот, до выброса оставалось примерно минут 20, когда из дома выбежал. Блин, а это еще кто? Семецкий присмотрелся через оптику СВД. Откуда взялся этот пацан? Так их там не двое, а трое. Мальчик бежал к мостку через небольшую речушку. Куда те черти несут? Выброс скоро. Вдруг мальчик пошарил в карманах, и в руках у него засияло. Что это? Ничего подобного Юрий никогда не видел. Да что не видел? На инструктажах, которые проводились раз в две недели, ни о чем подобном не рассказывали. Неизвестный артефакт. Это ж сколько он будет стоить? Семецкий хотел было начать спуск, чтобы перехватить пацана по другую сторону моста. Но тот свернул влево, в сторону, где далее начинался густой кустарник. Уйдет! Винтовка будто сама собой уперлась в плечо. Прицел, толчок. Эхо от выстрела, мальчик упал. Уф, попал. Юрий глянул на часы. 16 минут, успею. Бросился вниз. Нельзя такую вещь оставлять на улице во время выброса. Вдруг испортится. Или еще чего. Он лихорадочно перебирал скобы лестницы и убеждал себя, что сделал все правильно. Можно, конечно, было и не убивать пацана. Ранить в ногу, например. Но кто бы потом стал с ним возиться, особенно сегодня, когда такое намечалось. Да и приказ, который он получил, гласил. Стрелять в любого, кто попытается пересечь мост в западном направлении. И вообще, не какой-то был не пацан, а мутант. Порождение зоны. Он спустился до конца и рысцой подбежал к мертвому мальчику. Пнул, переворачивая на спину. Точно, готов. Поднял с земли сияющую всеми цветами радуги штуковину, бережно оттер от дорожной пыли. Достал из заплечного мешка рулон туалетной бумаги, обмотал артефакт, в несколько слоев обжал, вернул все в мешок. Глянул, не видно было из дома, за которым он вел наблюдение. Нет, улица делала изгиб, и мостик заслоняли другие дома. Как все удачно получилось. Он подхватил тельце мальчишки под мышки, подтащил к мосту и сбросил вниз. Глухой всплеск. Вот так. Нехрен было по зоне бегать. Вытер пот с лица, глянул на часы. Ё-моё, осталось 6 минут ходу. Семецкий захлопнул за собой толстую крышку глубокого погреба ровно за минуту до того, как снаружи началось. Зря он спешил. Откуда-то пришла уверенность, что лучше бы ему было подохнуть под выбросом. А вот и Лёшка. Он в подполе, его глаза закрыты. Голова на руках сестры. Снаружи ревет небывалый выброс. Дом скрипит, будто стонет по шквалам его гнева. Но сознание мальчика не здесь. Оно скачет по вариантам ближайшего будущего. И там сплошь крики и стоны, боли и кровь. И смерть, смерть, смерть. Но что это? Мелькает вариант, в котором Лешка видит себя. Вот он помогает людям в лагере отбить атаку нечисти. Вот в самый отчаянный момент прилетают вертолеты миротворцев и добивают поганых мутантов ракетами и из пулеметов. Вот их с Леськой везут в столицу, а там сам президент вручает ему награду. А вот женщина с таким знакомым лицом. «Мама!» Лёшка открывает глаза, рывком садится и встречается взглядом с сестричкой. А та, он видит, на грани истерики. Генка пропал, с братом беда. А дядя немой, как уехал вчера утром, так и не вернулся. И когда уходил, прощался, будто навсегда. Лёшка прислушивается, снаружи тихо. «Закончился?» – спрашивает он про выброс. Олеська вытирает слезы, неуверенно пожимает плечами. Они выглядывают наружу. Тихо. Оседает взбаламученная пыль, осторожно выбираются. «Генки нет», – констатирует Олеся. Лёшка пренебрежительно махает рукой. «Что может в зоне случиться с Генкой?» Его занимают другие мысли. «Вот что», – наконец решает он. «Мне нужно съездить в лагерь». «Ты что, сдурел?» Тихо начинает Олеся, но с каждым новым словом ее голос звучит все громче. «Какой лагерь? Нам здесь нужно быть. Генка вот-вот вернется. Нам же через дверь надо». «Ты не понимаешь», – пытается объяснить мальчик. «Они ничего не знают, а им в спину ударят. Их же там всех перебьют. 30 человек, до единого. Примерно через час начнется атака. Я успею. А ты меня здесь подожди. Если Генка появится, скажи, что я только туда и обратно». Он идет к двери, девочка виснет на нем. «Не пущу». И вдруг сама видит то, что видел брат. Кровь, смерть. Девочку буквально отбрасывает от него. Она бледнеет, закусывает губу. Перемотка. Движение детей ускоряется, голоса превращаются в непонятный писк. Они размахивают руками, мечутся по комнате и говорят, говорят. Затемнение. И вот уже повозка, запряженная псевдоплотями, здоровяком и малым, скоро движется через мост, с которого убийца сбросил тело Генки в реку. Правит Лёшка, рядом Олеся, тихая, решительная. Все-таки какой хороший у меня брат, думает она, храбрый, добрый и глупый. Она знает, что их вот-вот убьют. Знает наверняка, хоть и не может это объяснить. Ну и что, думает она, ну и пусть. Она придвигается к брату, тихонько трется щекой о его плечо. Генка оглядывается, улыбается, подмигивает. Повозка проезжает недалеко от подвала, в котором прятался от выброса Юрий Семенский. Крышка приоткрывается, из-под нее показывается рука, которая скребет землю обломанными ногтями. Кто-то неразборчиво мычит, и столько муки в этом мычании. Рывок назад, и рука исчезает в подвале. Крышка захлопывается с негромким стуком. Малой вздрагивает, опасливо косится в сторону звука. Здоровяк только фыркает и прибавляет шагу.